330-й день. Остров Сахарный. С железки было вывезено почти все. Там осталась только небольшая бригада разбирать все, что можно еще разобрать. Будут работать 10 дней. Потом туда пойдет транспорт и новая вахта. Грузит все, вахты меняются, и транспорт идет обратно. В таком режиме решили пока работать на железке. Также перегнали туда отремонтированный МРС. Мало ли, вдруг опять течением какое-то судно протащит. Но и на крайний случай вахтиным будет возможность быстро сняться с места и вернуться домой, в случае каких-то обстоятельств. На сегодня и завтра объявлены наконец-то выходные. Хуторяне готовят праздничный ужин. Лидия Васильевна с педагогами, набрав на хуторе инициативную молодежь, создали так называемый культ массовый сектор и готовят какую-то праздничную программу. Из каторжан решили остаться все. Вот так вот. Караульные рассказывали, что после нашей с ними беседы они всю ночь не могли угомониться. Все спорили, решали, а на утром попросили передать Макарычу, что остаются все. С просекой они закончили несколько дней назад, и теперь их распорядок дня выглядит так. С утра и до обеда они работают по разнарядке Федора, то есть на благо острова, а после обеда, отдохнув и переждав жару, они занимались строительством и благоустройством своего нового дома, еще одного хутора. Мы назвали его «Хутор пасечников». Там же, недалеко от берега, в маленькой бухточке, вдававшейся в остров и образованной широким распадком, построили еще один НП. Смена заступала туда на сутки из форта, а заодно и приглядывала за каторжанами. Мало ли. А мы со Светланой и детьми решили до обеда заниматься хозяйством, домом и собой. Светлана после завтрака усадила всех стричься по очереди. С мальчишками разобрались быстро, а стригла их под ноль. Посмотрев на них, я сказал, может, и меня так же. Запросто, только бороду и усы придется тоже сбрить. Давно собирался, жарко мне под этой растительностью. Только потом не знаю, как бриться опасной бритвой, не приловчусь никак. Ничего, шрамы украшают мужчин. Умеешь ты утешить. Ладно, садись и подставляй свою шевелюру. Правда, зарос-то как. Когда Светлана закончила со стрижкой и максимально обкарнала бороду и усы, я уселся бриться, тихо про себя матерясь на каждое неловкое движение бритвой. Но экзекуция в конце концов закончилась, и я спустя полчаса смотрел на себя в зеркало. А Света тихо хихикала у меня за спиной. Да, придется теперь голову под солнце подставлять. Хм, действительно, смешно выглядит голова с неравномерным загаром. Забежали Жека с Дашей отпроситься в лесной на рынок. «Николаич, ну все равно же выходные!» «Студенты меня подменят на узле связи, я договорился», – уговаривал меня Жека. «Мы на трофейном мотоботе сгоняем». «Хорошо», – согласился я. «Но чтобы не гонять попусту мотобот и не жечь солярку, зайди сначала к Сашке в мастерские и к Федору. Узнай, может, что надо купить по технической части. Я записку напишу Фиме, он с деньгами решит». «Спасибо, Николаич», – ответил Жека и, сияя как начищенный самовар, убежал вверх по дороге к мастерским. Потом принялись готовить обед всем семейством, после которого у меня еще были запланированы встречи с руководителями производственных бригад. Выходные выходными, а планирование и контроль никто не отменял. Тридцать третий день. Остров Сахарный. Выходные прошли, и пора снова впрягаться в работу. Вчера договорились, что завтрак и совещание проведем на хуторе. Проснувшись, я быстро оделся, умылся и, выйдя из дома, пошагал вверх по дороге, где на гребне у поворота меня уже ждал Иванович, Саша, Федор, Алексей и Макарыч. Я поприветствовал всех, и мы отправились на хутор. Полина Андреевна приготовила уже традиционные свои блины и накрыла стол к завтраку. «Ну что, давайте сначала по службам доклад, а потом по планам мероприятий», — сказал я, расправившись тарелкой блинов со сметаной и запив чаем. «Алексей, начинай». «На данный момент численность гарнизона составляет 8 офицеров и гражданских служащих форта, 15 бойцов регулярного...» Все подняли на Алексея глаза в ожидании того, как он назовет нашу постоянную действующую дружину. «Действующего ополчения», — выдохнул наконец Алексей, — «из которых трое призваны временно на подмену бойцов, находящихся вместе с вахтой на железке. За прошедшие двое суток происшествий не случилось. Доклад закончил. Только...» «Что только?» «Жеку на какой срок отпускали в лесной?» «А он не вернулся?» – спросил я. «Вообще-то на рынок и обратно». «Да, мотобота на пирсе нет. Дежурный мне с утра доложил», – вставил Иваныч. «Очень интересно», – сказал я, уже начиная чувствовать что-то нехорошее и жалеть, что отпустил его с Дашей. И тут нахмурился и громко засыпел Михалыч, шевеля губами. Я поднял на него глаза и спросил: «Что?» «И это, уже 2 дня нет полтергейста нашего». «Да, на выходных он не попадался мне на глаза», — подтвердил Макарыч. «Так, радиограмму в лесной Фиме, уточнить, они вообще появлялись там?» — сказал Макарыч и вышел из-под навеса столовой, взявшись за рацию. «Они же вдвоем с Дашкой, что же могло случиться?» — сказал я, уже заметно нервничая. «И куда этот майор делся?» «Подожди, Николаевич, паниковать. Может, с мотоботом что? А может, загуляли молодые?» Начал успокаивать меня Иваныч. «Сейчас дождемся ответа из лесного, а майор, может, где-нибудь отсыпается с перепоя». Все молча ждали ответа из лесного. Вернулся Михалыч. Он отходил обойти всю ферму, поискать МЧСника. «Нету его нигде. Никто его уже 2 дня не видел». «Хреново», — сказал Алексей, вертя в руках уже отполированный патрон от ТТ. Прозвучал сигнал вызова рации у Макарыча. «На связи?» «По информации от Фимы и от таможенной службы лесного, наших судов и людей не прибывало». «Алексей, бери мандарин и на поиски. Пройдите в лесной, потом в Лунёво». «Понял», — ответил Алексей. «Ладно, продолжаем. Иваныч, что у тебя?» «На данный момент наша флотилия имеет следующий состав: Аврора, Мандарин, МРС, Пожарник, Танковоз, Моторный катер, 2 баржи, 2 мотобота и 6 шлюпов. Отсутствует МРС и 1 мотобот. МРС на железке, как вахтенный. Мотобот? С мотоботом понятно. Постоянный экипаж только на Авроре?» «Уже нет. Сформированные экипажи на Пожарнике – 3 и на Танковозе – 2. «Нормальные?» «Да, можно сказать, зачеты сдали». «Хорошо. Под что запланированы?» «К концу вахты на железку пойдут оба. Отвезти следующую смену и забрать груз. По Авроре, если планы не изменились...» «Не изменились. Только дождемся результатов поисковой группы». «Значит, Аврору готовим к выходу за архипелаг. Дальше. Федор, что у тебя?» «Все по плану. Отставаний по плану графика нет. Законченные объекты из последних. Склад ГСМ, площадка хранения запчастей и металлолома, управление механизацией. Начали строительство площадки ТЭЦ». «Понятно. С каторжанами проблем нет?» «Да нормально работают мужики, подгонять не приходится. И это, они попросили экскаватор на день». «Ну, если он не занят, то дай. А зачем?» «Септик выкопать хотят для общего барака, под душевые и туалет». «Хорошо, дай им экскаватор. Что у тебя, Саша?» «У нас завал, Николаевич. Всем все надо, а людей мало. Почти все мои на вахте. Вот прибудут, легче будет. Миша, ну, котейщик который, выгнал всех из подсобки. 4-й день глобалит над ТЭЦ. Злой как черт. Ну да мы и не трогаем его». «Понятно. По мини-заводу что?» «Можем начинать монтировать мельницу и маслоцех. Не менее 30 киловатт потребления. С остальным пока не разобрался. Но сначала надо мини-ГЭС собирать. У нас все готово. Встали в очередь на технику». «А людей нет?» – уточнил я. «Да», – пожал плечами Саша. «Хорошо, пока управляйтесь теми силами, что есть. Но прибудет твоя бригада с железки, тут уж я с Михалычем с тебя не слезем». «Да Михалыч и так кругами который день у мастерских, как коршун», – ответил Саша. «Как на хуторе дела?» «Так, а вот то-то записано все у меня», — ответил Михалыч, повесив на нос очки. Совещание продлилось до обеда, и когда мы с Иванычем возвращались с хутора, обсуждая необходимое оснащение Авроры для похода за архипелаг, на связь вышел Макарыч. «Алексей нашел Евгения, 200-м. Труп прибило к берегу недалеко от мыса, где с Константином встречались. Мандарин обратно идет. Есть сведения, что наш мотобот ушел на север вдоль материка». «Откуда известно, что на север?» «Поисковая группа по пути в Лунёво встретила рыбаков. В полусутках хода от устья они видели мотобот. На борту мужчина и женщина». «Ясно. Сейчас приду к тебе. Отбой!» сказал я в рацию, и потом, сжав до хруста кулаки, дико проорал, распугав птиц и напугав Иваныча. «Ты чего, Николаич?» «Эмоции, Иваныч, надо выплеснуть, пока не разорвало меня, и не видит никто», ответил я и обернулся назад, на пустую дорогу от хутора. «Может, самосада?» Он протянул мне набитую трубку. «Вот от этого точно разорвет. Нет, спасибо». «Ну, как знаешь», ответил Иваныч. Остановился, поймал линзой фокус и раскурил трубку. «Форт?» «Да, пошли». До форта дошли молча. Голова гудела и начинала трясти от злости. Злости на себя. За то, что отпустил. За то, что отпустил вместе с Дашей. За то, что не раскусили мы этого Трошина. А то, что смерть Джеки и его рук дело, у меня сомнений не было. В тихом омуте, Николаич. «Да, всегда трудно чертей разглядеть», продолжал свою мысль Макарыч, когда мы сидели у него в кабинете. «Как думаешь, Алексей Макарыч, куда он направился?» «Ну, давай предположим», — ответил он и подошел к висевшей на стене карте. «Мог пойти сюда, в устье реки, что параллельно новой, и подняться до городка этих старателей». «А что ему там делать?» — спросил Иваныч. «Не знаю. Я вообще не берусь, если честно, просчитать этого Трошина. Мог в Лунево пойти. Мог и где-то по берегу высадиться и отправиться на известное ему место схрона». «В этом Лас-Вегасе, интересно, радио есть?» «А что это даст?» – спросил Макарыч. «Ну, приметы им передать, и Трошина, и Дарьи». «По имеющейся у меня информации, этот, как ты говоришь, Лас-Вегас, очень мутная публика содержит. Ну и, собственно, у нас с ними нет никаких отношений». «Хреново. Иваныч, опять у нас откладывается экспедиция. Пойдем за этим, за Трошиным, в общем». «Когда?» «Алексей вернется и выходим. Готовь корабль. Запасы воды, топлива и провизии на максимальную автономку». «Экипаж усиливаем?» «Да, этот вопрос с Алексеем обсудишь. И по вооружению тоже. Он уже к ужину, наверное, прибудет. Пойду домой собираться. Я на связи, если что». По обеду без особого аппетита начал собираться. Открыл сундук и проверил снаряжение. Оружие, экспедиционный рюкзак. «У тебя это всегда готово и собрано», сказала Света, сидя за столом и наблюдая за мной. «Проверить надо». «И проверяешь ты там все несколько раз в неделю. Успокойся. Твои нервы в этой ситуации ни к чему. То, что произошло, ты уже не исправишь. А то, что может случиться, для этого нужно быть готовым и успокоиться». Я перестал копошиться в сундуке и сел на пол, положив подбородок на сложные на коленях руки. Света встала из-за стола, подошла ко мне и тихо присела рядом, наклонив голову мне на плечо. «Тебя так долго не хватит. Как бы ты ни старался, ты не сможешь контролировать все вокруг, и тем более распознавать подлость заранее. И не вини себя в смерти Жени. Не ты его убил». «Я мог его не пускать». «Ну что, я не помню, что ли, как он пришел отпрашиваться. Ты не мог его не пустить. Не было ведь никаких намеков на беду». «В том-то и дело, что были. Это я теперь задним умом понимаю. После нашего разговора с этим Трошиным в форте он как-то напрягся, что ли. Не просек я это вовремя». «Ну, даже если бы ты и приставил к нему соглядатая, думаешь, он не подобрал бы момент, как сбежать с острова? И еще неизвестно, чем закончилось все. Этот Трошин непростой. Не знаю, но мне так кажется». «Может, и непростой», согласился я. «Иди ложись, попробуй поспать. Наверняка в ночь вахта будет на переходе». «Хорошо». Уже успокоившись, ответил я. «По рации вызов будет, разбуди». «Разбужу. Ложись, иди». «Сережа, вставай. Мандарин швартуется. Тебя Алексей вызывал». «Угу», ответил я, свесив ноги с топчана. «Полей, пожалуйста, я умоюсь. Уже ужинали, кстати?» «Да, час назад поужинали», ответила Света, зачерпнув ковшиком воду из ведра на кухне. Через 10 минут я уже спускался к отремонтированному пирсу, у которого стоял мандарин, а на самом пирсе, обступив труп Джеки, стояли Алексей, Вася, Иваныч и Макарыч. Я подошел к ним и несколько секунд не решался посмотреть вниз. «Я вызвал ребят из форта и с Михалычем связался», сказал Макарыч. «На закате кремируют». Кивнув, я присел и осмотрел труп. «Кобура пустая, и второго магазина нет», тихо сказал Алексей. «Справа над ухом гематома и ссадина глубокая, как железякой какой, что ли. «Похоже», — согласился я, осмотрел Женькину голову и встал. «Рыбаки, которых встретили, опознали наш мотобот. Я им подробно описал и бот, и Дашку, и этого урода». «Как думаешь, куда он направился?» «Курс на север был, не к протоке». «Значит, не в Лунёво он пошел». «Выходит так», — сказал Алексей. «Но что, собираться? Сколько мне бойцов брать?» «Четверых. И подумай о вооружении. Возможно, территория, куда пойдем, будет не совсем дружественная». Аврора вышла в море через час. Я стоял на открытом мостике и смотрел, как в сумерках горит погребальный костер, мысленно прощаясь с Жекой и прося у него прощения. Было видно, как высокое пламя поднимает вверх снопы искр, а красные отблески от костра освещают несколько групп людей, стоявших рядом, кровавыми оттенками. Внизу на трапе громыхнуло железо. Оглянувшись, увидел, как трое бойцов поднимаются на открытый мостик, волоча на себе станок и утес. Командир приказал установить тут, на пулемете, ночник. «Конечно, работайте», — ответил я им и спустился в рубку к Иванычу.